Кроме того, тот бог луны. Ночь он сменяет на небе бога солнца Ра. Таурт. Таурт — богиня с телом гиппопотама или крокодила и львиными лапами. Она покровительница будущих матерей. Богиня и походит на них своим округлившимся животом. Таурт лечит от бесплодия, помогает женщинам при родах, следит, чтобы у них было достаточно молока. Бастет и Сехмет. Бастет — Баст, богиня-кошка, богиня радости и веселья. Это мирная богиня, но с ней нужно быть начеку. Она становится опасной, когда превращается в богиню войны, львицу Сехмет. Сехмет старается истребить врагов своего отца, бога Ра. Однажды она едва не уничтожила всех людей. Вместе с тем Сехмет — богиня-целительница, покровительница врачей. Себек. Себек изображается в виде крокодила или человека с головой крокодила. Это бог пресных вод, разлива рек и плодородия. По мнению египтян, чем больше в реке крокодилов, тем богаче будет урожай. Птах. Птах — бог ремесленников и ювелиров, а также бог истинной справедливости. Его всегда изображают с посохом в плотно облегающих длинных белых одеждах. Его супруга — богиня Сехмет. Птаха особенно почитают в городе Мемфисе. Селкет. Серкет. Богиня Селкет — покровительница мертвых. Она помогает своему отцу богу Ра истреблять врагов. Селкет внушает страх, поэтому ее изображают в виде скорпиона. Но при этом она благосклонна к людям и излечивает их от ран. Боги живут и умирают. Рождение богов часто носит сказочный характер. Бог Ибис Тот появился из черепа Сета. Дочь бога солнца Ра, небесная корова Хатор, возникла из его слезинки, упавшей на песок. Боги подвластны смерти. Так, например, бог Осирис был убит своим братом Сетом. Но часто магические заклинания могут исцелить их раны и воскресить богов к новой жизни. Воскресший бог восстанавливает свой прежний статус и иногда становится богом загробного мира, как Осирис. Боги долго правили Египтом, но потом доверили людям самим о себе заботиться. Боги, как и люди, ссорятся, соперничают в борьбе за власть, пытаются убить друг друга. Даже верховный бог Ра порой сердится. Священные животные. Для египетской мифологии характерно обожествление животных. Многие боги предстают в облике животных. Анубис принимает порой вид шакала, Ра выступает в обличье скарабея, Хатур может обернуться коровой, Бастет — кошкой. К числу наиболее почитаемых животных, которые символизируют различных богов, относятся бык, корова, баран, змея, крокодил, кошка, лев, шакал, ибис, сокол. Египтяне поклонялись священным животным, останки которых нередко бальзамировали и хоронили в гробницах, поэтому во время раскопок археологи находят мумии животных. Многоликие боги. Часто один и тот же бог способен выступать в нескольких обличьях, но у каждого бога есть свои отличительные признаки – одежда, головной убор, скипетр, животные символы, по которым его узнают в любом виде. Так кто-то изображает то с головой ибиса, то с головой обезьяны-бабуина, павиана, и часто с песцовым прибором в руках. Сотворение мира. Как был создан мир? Эта загадка лежит в основе многих египетских мифов. Вот один из самых известных. Рождение бога солнца из океана Нун. Поначалу во тьме не существовало ничего, кроме первозданного водного хаоса, безбрежного океана Нун. Представление о хаосе, как о пучине вод, было порождено ежегодными разливами Нила, когда вся речная долина оказывалась затопленной. Из океана Нун поднялся холм с богом солнца Ра на вершине, который появился сам по себе, без участия отца и матери. Ра изверг из своих уст бога воздуха Шу и богиню влаги Тефнут. У этой первой супружеской пары родились близнецы, бог земли Геб и богиня неба Нут. Их детьми стали звезды, часто изображали в одеянии, украшенном звездами.